Глава шестая. Под музыку. В ставку Потемкина атаман Платов с казачьим конвоем доставил плененный при Рымнике янычарский оркестр со всеми инструментами, сваленными на телегу. Но даже сейчас, опутанные веревками, янычары еще рыпались, рассыпая плевки в сторону неверных. Молодой Матвей Платов, белозубый ухарь и пьяница, сказал Потемкину, что башибузуков в Россию вести боязно. Они ж по дороге весь конвой передушат. Потемкин велел ему пленных развязать. И пусть разберут с телеги погремушки свои. Он взял медные тарелки, сдвинул их, с удовольствием выслушав звон, завершенный таинственным шипением меди. «Ага», — сказал Потемкин, — «не эти ли турецкие тарелки и употребил Глюк в опере своей «Ифигения» в Тавриде?» Янычар развязали. Один из них рассмеялся. «Ты разве понял меня?» — спросил его Потемкин. «У меня бабушка была калужская». «Это твои тарелки?» «Мои. Вот как надо». И он воспроизвел гром, в конце которого загадочно остывало ядовитое шипение меди. Потемкин пригляделся к лицам янычар. Лица вполне европейские, иные, как у русских парней. Янычарский корпус турки формировали из детей христиан. Похитив мальчиков у матерей, турки обращали их в свою веру, а фанатичное воспитание превращало их в озверелых головорезов. Нехотя они разобрали инструменты с телеги. Над головами янычар качался шест с перекладиной, на шесте висели, позванивая колокольчики. «Ну, играйте! Хотя бы свой знаменитый марш янычар!» Разом сомкнулись тарелки, заячьи лапы выбили первую тревогу из барабанов. Полуголый старик лупил в литавры с такой яростью, словно убивал кого-то насмерть. Звякали треугольники, подвывали тромбоны, звенели триангели и колокольчики. В это варварское созвучие деликатно, почти нежно вплетались голоса гобоев, торжественно мычали рога, а возгласы труб нефиров рассекали музыку, как мечи. Янычары увлеклись сами, играя самозабвенно, словно за их оркестром опять двигались в атаку боевые байраки. Марш янычар закончился. Платов спросил: «Ну так что? Опять мне вязать эту сволочь?» Потемкин взял нефир и выдал из него хриплое звучание. «Не надо. Лучше мы их покормим, дадим выспаться, а утречком вместе с инструментами поедут они в Петербург. И пусть наши гудошники еще поучатся, как надо играть, чтобы кровь стыла в жилах от ужаса, чтобы от музыки шалел человек, не страшась ни смерти, ни черта лысого, ни ведьмы стриженой». Столичные аристократки, падкие до низменных удовольствий, слетались в ставку Потемкина, как мухи на патоку. Образовался гарем из женщин, мужья которых, будучи в чинах генеральских, состояли в подчинении Светлейшего. Среди рогоносцев был только один князь Василий Голицын, который посмел вступиться за свою жену. Это дорого ему обошлось. Потемкин запустил в князя шахматной доской. «Я ее не принуждаю, она сама тому рада». Была поздняя осень. Усталые лошади едва вытаскивали разломанный шарабан из грязи молдаванских дорог. Кое-где еще догнивали разбухшие тела убитых и скотины, каркало воронье. Потемкин грыз чеснок, а доктор Массо сказал ему: «Подумайте о своей печени, раздувшейся от угождения вашей светлости. Вчера вы осилили кадушку соленых огурцов. утром почтили светлейшим вниманием жареного гуся, сопроводив его в дальнюю дорогу кастрюлькою шоколада. Сейчас чеснок, а в ближайшей деревне вас ожидает ветчина с ведром винограда. Какой организм выдержит все это? Плевать, хмуро отозвался Потемкин и послал казака, чтобы нарвал для него с поля горох. Мой желудок подобен самой великой России, которая способна переварить все, как переварила она и татар, и шведов. После побед Суворова воевать стало легче. Матвей Платов с казаками взял Аккерман, Белгород на Днестре. Молдаване радостно встретили русских в Кишиневе. Австрийцы вступили в Белград. Но тут Вена выклинчила у турок перемирие, очень невыгодное для русских. Потемкина сейчас беспокоило поведение Берлина. При войне на два фронта опасно заиметь третий в Пруссии. «Где-либо, — рассуждал он, — то ли здесь, то ли на Балтике, но одну лапу из грязи надо скорее вытаскивать». Эски Гасан, сидячий в Измаиле, тоже подумывал о мире. Он слал курьеров к Потемкину, выведывая в письмах его настроение. Потемкин с учтивостью дипломата отвечал крокодилу, что Россия не ради удовольствия войну начала и согласна к миру прочному, но с земель освоенных назад не сдвинется. Он приехал в Бендеры, выбрался из Шарабана. К нему, выдирая ботфорты из слякти, поспешал племянник Самойлов. — Ну, что у вас тут, Санька? — Деремся по малости. Вылазки отразили. В атаке взяли Сераскера, который открыто сказывал мне, что жители Бендер склонны сдаться, да паши побаиваются. — А лишней крови не надобно, — напомнил Потемкин. Он представил гарнизону Мендер все ужасы сопротивления. Заслал в крепость жителей Аккермана, которые поведали осажденным о добром отношении русских. И паша Бендерский сам выехал к Потемкину на белом коне. «Можете войти в Бендеры, и я надеюсь на ваше благородство, но в Сирале султана меня ждет шелковая петля». «Не волнуйтесь», — утешил его Потемкин. — Я напишу Эски Гасану, что вы отчаянно и храбро сопротивлялись. О бескровном взятии Бендер он сообщил Екатерине, как всегда забыв письмо датировать. Часов тоже при себе не носил. Зачем, если часы имеются у моих адъютантов? Бендеры казались страшным захолустьем. Но если здесь после Полтавы резидентствовал шведский король Карл XII, почему бы не пожить тут и Потемкину? Ставка его перебралась под Бендеры. Сюда заехал посольский чиновник из Вены, захвативший и варшавскую почту. Потемкин спросил его, какие новые сплетни в Варшаве? В свете блистают три замужние дамы. Это княгиня Любомирская, обогащающая любовников, это княгиня Черторышская, обирающая любовников, и, наконец, прекрасная Софья Витт, понимающая любовь как продолжение политики. А что поделывает нежная пани Ланскаронская? Она бежала от мужа в Вену, где и поет под музыку Моцарта, дирижирует ей Сальери, который недавно выругал герцогиню Доротею Курлянскую, имевшую неосторожность заметить, что музыка Моцарта для нее темна и непонятна. «Так многие говорят», — призадумался Потемкин. Андрей Разумовский из Вены оповестил Светлейшего, что Моцарт, лучший композитор Германии, не совсем-то счастлив на родине. И если ему предложить независимую жизнь в России, наверное, не откажется покинуть Вену. Попов с удивлением сказал Потемкину, «Покинуть блистательную Вену ради чего? ради проживания в Бендерах, где главный аккорд пушки? «Моцарт меня поймет», — отвечал Потемкин. Композитор Шампен в своей опере «Меломан» уже использовал канонаду, включенную в органный пункт. А разве Моцарта не вдохновят хоры цыган молдаванских или песни нашей Украины? Так посылать ли предложение Моцарту? Погоди, душа моя, сначала вызови сюда Ушакова.